коснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне твоей воды живой.